Глава 28. Жак посмотрел на Джо. «В первой контрольной точке мы прикончили все отложенные деньги. Потом заложили здание со всеми потрохами. Продали все активы. Сделали то, что можно было сделать с пенсионным фондом». Жак несколько мгновений молчал, уставившись в пол. Потом снова взглянул на Джо. «Моя помощница Луиза в один из этих трудных дней пришла ко мне. Она, приехав домой, переговорила с мужем и предложила нам $5000 взаймы. Для них это была большая сумма, и они предложили ее нам, чтобы поддержать компанию». Глаза Жака подозрительно заблестели. Он отвел взгляд. Джо кивнул, осмысливая значение этой истории. «Потрясающе!» — через пару секунд сказал он. «Что вы ей ответили?» Жак помолчал, тряхнул головой. «Я заплакал. Не помню, что я ей говорил. Наверное, стресс был слишком велик. И она должна была знать, что это большой риск, что эти деньги могут никогда к ней не вернуться. Эти $5000 не сыграли бы особой роли, но она хотела хоть что-то сделать. Она и ее муж. А для них эта сумма была целым капиталом». Он поднял глаза на Джо. «За это я благодарен им по сей день. За такую уверенность в нас и за готовность сделать все возможное». «Она до сих пор с вами, верно?» — спросил Джо. «Это ведь она, та Луиза, с которой я познакомился». Жак кивнул. «О да», — и расцвел улыбкой. «Моя начальница». «Значит, еще 2 недели, и у вас кончились бы деньги? И как раз тогда пришел этот чек?» Жак кивнул. «Почти за год до этих событий мы подали заявку на вычет расходов на исследовательские работы». «Имеется в виду R&D, Research and Development, или NIOCR, научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки. Примечание редактора». «Это был возврат налогов, которые мы выплатили. И совершенно неожиданно чек пришел именно в этот момент». «Долго он позволил вам продержаться?» «Сумма была немаленькая, почти 5 месяцев. Как раз до того времени, когда мы уже были близки к тому, чтобы снова зарабатывать». Джо покачал головой. «Это были трудные решения. Вы, отец и муж, все ваши личные активы таяли. Что помогло вам не опустить руки?» «У нас была уверенность в том, что мы делали», — твердо ответил Жак. «Будущее было там, в том направлении. Мы это знали. В опоре на продукт. Мы знали, что достаточно компетентны, чтобы сделать его, потому что у нас были отличные люди. К тому же мы делали красивый продукт. Он и сейчас такой, в своем 8-м поколении. Мы создаем системы, а это была чертовски хорошая система. На свете не было ничего подобного. Пожалуй, это даже важнее, чем деньги». Он помолчал, пожал плечами. «И сверх всего прочего, у нас был 21 человек, и все они приняли вызов вместе с нами. Они приходили домой к семьям, встречались с друзьями, им говорили, почему бы не унести ноги сейчас, пока вам всем не пришлось искать работу. Но они держались, они приняли наше предложение и не убежали с корабля. Конечно же, ни я, ни Клод и помыслить не могли о том, чтобы сбежать раньше всех. В конце концов, это наша идея. Но эти люди, они пошли на личный риск. Они были верны своему слову, и мы собирались держать свое. Клод был тем еще гордецом, как и я. Покажите мне гордеца, для которого зазорно уронить планку, и я покажу вам человека, которому можно доверять. Наши люди доверились нам, и мы не собирались останавливаться, если только не упадем замертво». «К счастью, до этого не дошло», — кивнул Джо. «Нет, не дошло. Нам снова повезло. Невероятно повезло».